Глава 7. Опасные задания. Отчаянов пошел готовиться к вылазке, а штабс-капитан подозвал Сашу Батыря. «Спасибо вам еще раз за содействие моему освобождению», — сказал он, крепко пожимая друзьям руки. «Только благодаря вам я могу сейчас делать то, к чему предназначало меня командование. Я рад, что вы с нами. Помните, Петр Серафимович, наш последний разговор? Вы тогда не смотрели на войну с захватчиками, как на свое личное дело. А теперь убили их полковника, взяли важные бумаги, рискуете жизнью. Повторяю то, что уже обещал. Все это доложу по начальству. Для вас война еще и возможность вернуть утраченное положение». «Спасибо, Егор Политович. Вы правы. Эти негодяи такое сотворили в Москве, что даже беглому каторжнику не в моготу стало терпеть. И, конечно, мы с Сашей воюем не за отмену наших приговоров, а за Россию, за Москву. Но ежели удастся соединить одно с другим, я буду счастлив. У меня есть зачем вернуться в общество его полноправным членом. Рапорт полковнику Толю с описанием вашего подвига уйдет сегодня же. К нему будет приложено мое ходатайство о пересмотре вашего дела». «Спасибо. А у вас действительно прямая связь со штабом Кутузова?» «Да. Французы не сумели перекрыть Сокольнический лес. Он вполне проходим для смелого человека. А за лесом казачьи посты. Мои донесения за ночь доставляют начальнику авангарда Иловайскому четвертому, и он немедленно пересылает их в Тарутин. Там сейчас наша армия. Самые важные из полученных сведений Толь с фельдъегерем отсылает в Петербург государю. Добытые вами новости относятся именно к таким. Через неделю его величество узнает, что несправедливо осужденный беглый каторжник Охлестышев геройски партизанит в Москве». Петр не по-геройски шмыгнул носом, скрывая волнение. «Неужели прежнюю жизнь удастся вернуть? Ольгу разведут с мужем-изменником, и тогда они смогут пожениться. Дай-то Бог! Дай-то Бог!» Воспоминания об Ольге навели его на забытую мысль о фальшивом эмигранте. «Егор Ипполитович, полагаю, это интересно. Не знавали ли вы по прежней жизни некого графа Полистеля?» «Да, мы были поверхностно знакомы. Эмигрант-роялист, бежал из Франции, коротал дни в Москве, бедствовал. Умный человек, а что? Они его схватили? Жалко графа?» «Нет. Он сейчас сам кого хочешь схватит. Несколько дней назад Полистель попался мне в мундире полковника главного штаба и при эскорте из элитных жандармов. В одной карете с ним ехал князь Шихонский». «Это тот, что упрятал вас в тюрьму?» «Да». «Хм, про Полистеля я не знал. Элитные жандармы, главный штаб. Спасибо, это очень важно. Вот почему французы так хорошо ориентировались в Москве с первых же дней. Полистель был шпионом и сейчас, вероятно, служит у Лелорня». «Это что за гусь?» «Лелорн де Идевиль, начальник разведывательной службы Бонапарта. Хотя, правильнее сказать, одной из его служб. Очень умен и образован, долго жил в России и хорошо ее знает, говорит по-русски почти без акцента. Еще в 1805 году власти подозревали Лелорня в шпионстве. Сейчас официальная должность этого господина звучит скромно. Личный секретарь-переводчик императора. Тут главное слово «личный». В подчинении у Лелорня с десяток отборных людей, чиновников МИДа и офицеров. Они занимаются преимущественно бумажной работой, составляют аналитические отчеты для Бонапарта, готовят статистические материалы, ведут политическую разведку. Всю же войсковую разведку корсиканец доверил полякам из тех соображений, что они лучше других знают Россию и больше других ее ненавидят. Начальником разведывательного бюро главного штаба Великой армии состоит дивизионный генерал Михаил Сокольницкий. Тоже человек незаурядный. В 1794 году на собственные средства сформировал 6-тысячный отряд и храбро сражался с нами. Сам Костюшка вручил ему золотое кольцо с надписью «Родина своему защитнику». Попался в плен, 2 года просидел в тюрьме в Санкт-Петербурге. После освобождения уехал во Францию и там занялся шпионством против нашего государства. В 1799 году передал директории важные сведения о русском экспедиционном корпусе в Италии, состав, организация, характеристики генералов, создал собственную агентуру в наших западных губерниях. Внимание Бонапарта Сокольницкий привлек, составив секретную записку. Вслушайтесь в ее название. О способах избавления Европы от влияния России, а благодаря этому от влияния Англии. Одним зарядом 2 зайцев. Прочитав записку, Бонапарт приблизил к себе генерала, а с началом войны поручил ему разведку в войсках. Кёнигсбергским декретом от 15 июня 1812 года Сокольницкий был прикомандирован к персоне императора. Его должность — одна из самых высокооплачиваемых во всей армии, 12 тысяч франков месячного жалования. Бюро генерал укомплектовал исключительно поляками. Еще в его подчинении состоит эскадрон гидов-переводчиков, главной императорской квартире. В нем, помимо тех же поляков, служат и русские из числа отбросов, беглые, переметнувшиеся пленные и просто изменники. Так вот, люди Сокольницкого знают обо мне. Все их силы брошены сейчас на мою поимку. Попасться же им было бы очень некстати. Я начал одновременно ряд весьма важных операций по введению Бонапарта в заблуждение. Если они пройдут успешно, великой армии конец. Но кольцо вокруг все сжимается, я могу не успеть. Помните того поляка в Бутырке? Да, подозрительный был пан. Он тоже из бюро Сокольницкого. Вчера этот человек чуть не схватил меня около Спасских казарм. Он был во главе жандармского отряда. Я едва сумел скрыться в развалинах. Кроме того, последние дни одетые по-русски поляки ходят по главным улицам. У них есть мой словесный портрет. Нужны верные люди, телохранители, такие, как вы 2. Что скажете? Я согласен, тут же ответил Охлестышев. Ну и я с тобой, пробасил налетчик. Очень хорошо. Вы должны только понимать, что берете на себя дополнительные обязанности и с ними дополнительные опасности. Например, сейчас вам придется провожать меня до тайной квартиры на другом конце города, а утром почти без сна идти за Пресненскую заставу громить мужицкие обозы. Сил-то хватит? А после войны отдохнем, — бодро ответил Саша. Кстати, спросить, Александр... Калинович, — подсказал Охлестышев. Калинович, а ты чего желаешь от власти за свои заслуги? Петру Серафимовичу, понятно, требуется вернуть дворянство. А тебе? Вардалак только усмехнулся. Да ничего мне не надо. А что надо, власть дать не смогет. Чего же ты хочешь? Саша не приспособлен к мирному труду, пояснил за друга Охлестышев. Он славный человек, но грабитель. Берет чужой без спросу, а при сопротивлении может и зашибить. Государство же не выдаст ему за заслуги патент на безнаказанный грабеж. «Нет», — ошарашенно согласился штабс-капитан, — «я имел в виду что-нибудь законное. Бог дал путь, а черт дал крюк. Таков Сашин выбор. Законные виды деятельности его не интересуют. Не купцом же ему делаться, право слово». «Да», — смутился Батырь, — «торговый человек из меня не выйдет». «Как я могу предположить... Из господина Батыря получился бы хороший кандидат в команду разведчиков», — заявил Ельчининов. «Это могем», — уверенно подтвердил Вардалак. «Башку там кому свинтить, налететь, погромить, всегда запросто. Обращайтесь!» «Вот», — обрадовался Петр, — «на время войны мы ему занятия нашли. Ведь с изгнанием французов из Москвы баталия с ними не кончится». «Нет». Коротко и серьезно ответил Гречининов. «Согласен. Бонапарта можно победить, разве только взяв Париж». «Это так. Пусть же наш Геркулес пока воюет. и именно в команде охотников. Стоять в карауле или атаковать взводами ему не по характеру. А как кончится война, он и решит, чем заняться. Наказание за прежние грехи с него спишут? Спишут, так же лаконично пообещал штабс-капитан. Что и требуется. Кстати, формально он беглый крепостной. Мой крепостной. И по воцарении мира должен вернуться к помещику. Ха-ха! Так что Батырь тоже заинтересован, чтобы бывший каторжник Охлестышев снова стал дворянином, правда, Саня? А то! Когда я верну права, то первое, что сделаю, дам своему товарищу вольную. Пусть живет свободным человеком, а дальше как получится. Не исключаю, что Саша опять пойдет портняжить с дубовой иглой. Тогда все по новой. Он убегает, его ловят. Пока же он солдат, и мы с ним в вашем подчинении. Когда выступать? Прямо сейчас, пока не рассвело. Охлестышев доложился Силе Еремеевичу, и трое русских выскользнули в темноту. «Куда нам?» — спросил Саша. «Моя квартира возле Балканского пруда. Славное место», — одобрил налетчик. «Мы туда зимой драться ходим». «Зачем?» — удивился Ильчининов. «А на кулачные бои? Как пруд замерзает, народ начинает стенка на стенку сдвигаться. Там вокруг изразцовые фабрики да колокольные заводы. Среди рабочих есть такие корпусные ребята, почти как я». «Стало быть, те места и их жители тебе знакомы?» «Ага». «Где вы поселились?» «В Горохольском переулке у летейщика Нефедова». «Это который кривой на левый глаз?» «Он самый». «Хороший парень, духовой. Я ему о прошлую масленицу зуб выбил». За такими разговорами телохранители довели разведчика до места. Чтобы не попасться полякам, шли на Балканы в обход через Мювизинские улицы и Самотеку. Когда вернулись в подвал, уже светало. Отчаянно собрал своих бойцов и, как всегда, коротко и четко расписал каждому его задачу. Главная роль в предстоящей операции отводилась Охлестышеву. Переодетый польским капралом, он должен был объясниться с французскими постами и провести через них отряд на несколько верст за город. Польский мундир надел и Сила Еремеевич. Остальные экипировались кто во что гораст, как установилось сейчас среди захватчиков. Изменили и наружный вид. Партизаны постарше подстригли себе бороды, а кто помоложе, сбрили их совсем, сохранив лишь усы и бакенбарды. В новом обличье отчаянные выглядели непривычно. Они тыкали друг в друга пальцами и покатывали со смеху. Особенно нелепо смотрелся купец Головтеев, впервые в жизни резавший растительность на лице. Он разглядывал себя в осколке зеркала и бронился. «Срамота-то! Ну, как знакомые, кто увидит! Хошь сквозь землю проваливайся!» Пунцовый веселился больше всех. Он дергал Батыря за усы и издевался. «Ну и балаган! Был русский налетчик, а стал немецкий бритершин!» «Отставить гогот!» — скомандовал унтер-офицер. «Идем серьезные, чтоб француз не усомнился». 6 человек колонны подво отправились к Пресненской заставе. Завидев желтые отвороты на мундирах, москвичи разбегались, поляки уже заимели недобрую славу. Охлестышев, как и полагалось настоящему шляхтичу, состроил самодовольную физиономию. Встречные французы смотрели равнодушно, партизаны у них подозрений не вызывали. Дойдя до Поварской, Петр остановил отряд и зашел к знакомым гусарам. Те после сытных поминок страдали от похмелья и охотно выдали Петру свободные влачки вместе с лошадью. Договорились, что экипаж с саксонцем вернут к обеду и положат в него что-нибудь съедобное. Пока же за аренду расплатились осьмухой водки. Влачки поставили в голову колонны и двинулись дальше. Пресненскую окраину пожар почти не затронул, но захватчики селились там неохотно. Строение убогое, грязное, народ хмурый и по преимуществу нищий. Армейские корпуса дислоцировались за пределами городской черты. В Кремле и на главных улицах стояли части гвардии. И те, и другие днем грабили, а к ночи возвращались на квартиры. Лишь самым жадным дня не хватало, и они мародерствовали еще и по ночам. Таких москвичи резали в первую очередь и прятали тела в подвалах. Оттуда наружу доносился тяжелый трупный запах, но французы соваться в подвалы боялись. Также днем из корпусов выходили в окрестные деревни фуражиры. Это тоже было опасное занятие. Казаки и крестьяне охотно их убивали, если позволяло соотношение сил. Кутузов окружил Москву со всех сторон летучими армейскими отрядами Фигнера, Винценгерода, Сеславина, Ватбольского, Кудашова, Фанвизина, Бенкендорфа, Чернозубова. Отряды имели конницу и артиллерию и завязывали с французами целые сражения. 6 человек с повозкой были неотличимы от обычных фуражиров. Удивляла только их малочисленность. Именно на это указал Петру маршаль де Лажи, начальник поста 1-го армейского корпуса. Пост помещался, немного не доходя до Ваганьковского кладбища. «Капрал, ваша вылазка — не смелость, а глупость. Вшестером идти на фуражировку? Нас вчера было 150, и то еле ноги унесли. Возвращайтесь немедленно назад за подкреплением». «Поляки — известные храбрецы», — бодро ответил Петр. «Мои парни отборные, богатыри. Каждый стоит дюжины русских. Все Иваны — трусы. Вот увидите, мы вернемся в полном составе и с добычей». Маршаль де Лажи поморщился от такого бахвальства и махнул на глупых поляков рукой. «Перебьют их казаки, черт с ними, с дурнями». Фуражиры отважно выступили из города. Охлестышев с отчаянным ехали в лачках, остальные шли следом. Зайдя в поле, версты на три, остановились и из фуражиров превратились в пост. Движение по дороге было не очень оживленное. Проехало в оба конца несколько крестьянских телег. В Москву они шли пустые, в каждой по 4-5 суровых мужиков с топорами за поясом. Оттуда же ребята вывозили узлы, накрытые рогожей, и косились на поляков весьма неприязненно. Еще ковыляли на запад изможденные люди, искать в деревнях провизию. Раз проехал на Звенигород большой обоз из муниционных повозок под сильным прикрытием. За ним проследовали 2 интендантские команды в сопровождении драгун. Партизанам все они были не по зубам и их пропустили. Наконец, на дороге показались 3 груженные телеги, едущие в Москву. На передней сидел ражий мужик с сухарской физиономией. Поравнявшись с постом, он снял с головы гречневик и поклонился полякам. «Здравствуйте, любезные господа!» «А ну, стой!» — скомандовал ему Охлестышев. «Чего везешь? Пшиш-то, каналья! Вся кровь твою мать!» «Так что, господин ясновельможный пан, мы едем по приказу коменданта», — пояснил возница, соскакивая с телеги. «Везем на продажу овощи, рожь и овса маненько. Вчерась попервой приезжали, так того, опасались, не будет ли там обиды. А как расплатились с нами по-честному, грех обижаться». «Очень даже отлично расплатились, так это сызнова везем». «Вон, 3 телеги с верхом. А скажите, господин пан, не будет ли нам от французского начальства какого поощрения, чтоб, значится, еще больше доставляли?» Сила Еремеевич махнул 2 другим мужикам. «Ком-ком!» Те соскочили с вазов и опасливо приблизились. «Так я желаю знать, — надоедливо зудел возница, — будет ли нам поощрение от коменданта за наше усердие?» «Будет, — ответил Охлестышев, — и прямо сейчас, после чего сильно ударил коммерсанта прикладом в зубы. Тот хватился спиной о землю и распластался ошарашенный. К нему присоединили 2 других бородачей. Партизаны встали в круг и начали месить всех 3 сапогами, прикладами и ножнами тесаков. От особо тяжелых оплеух Саши Бытыря мужики только охали. Егерь стоял рядом и приговаривал: «Вот вам поощрение, сучьи быки! Еще получи! Это от коменданта, а вот и от самого Бонапарта!» Наконец отчаянные притомились. Любители наживы лежали и тихо скулили. Ахлестышев отдышался и взялся за пистолет. Рожей мужик жалобно закричал: «Не убивайте! Христом Богом молю! Все заберите! Только живого отпустите!» Каторжник подошел к его лошади, сунул в ухо ствол и выстрелил. Гнедая дернулась всем крупным телом и повалилась на земь. Батырь поднял мужиков за бороды и поставил их перед Силой Еремеевичем. Тот смотрел волком. «Скоты! Решили на народной беде заработать?» Пинками он погнал бородачей вдоль обоза. «Так, тут у тебя что? Картошка. Неси мешок во влачки. А это, поросенок, туда же!» Телеги были обысканы. Ценное сложили в дрожки, остальное рассыпали по дороге. Лошадей безжалостно застрелили. Мужики, ничего не понимая, таскали мешки и терпели затрещины. Вдруг на дороге появились всадники. Рыжий ободрился и начал боком-боком подвигаться им навстречу. Унтер-офицер мигнул батарею. Тот нанес короткий удар сверху вниз и спихнул тело предателя в придорожную канаву. Подъехали 4 огромных кирасира в забрызганных грязью латах. Внутри их каре прятался 5-й всадник с кожаной сумкой на боку. «Пропустить фельдъегеря императора!» — грозно крикнул старший из кирасир, напирая грудью жеребца на Ахлестышева. «А мне плевать на твоего курьера и на тебя тоже», — дерзко ответил Петр, не сходя с места. «У меня приказ пускать в Москву только по подорожной». «Какой дурак отдал тебе такой приказ!» — изумился всадник, кладя руку в белой краге на эфес палаша. «Сам князь Понятовский, дивизионный генерал. И знаешь, что верзило? На твоем месте я бы согласился показать бумаги. Видно, вы давно не были в Москве и не догадываетесь, что здесь творится». «Да мы впервые приехали сюда», — смягчился кирасир, убирая руку с оружия. «Конечно, мы слышали кое-что. Неужели вправду все так плохо?» «Мой тебе совет», — ответил Ахлестышев, воровато оглядываясь. «Сдавай курьера и тут же убирайся обратно. И не вздумай гулять по городу ночью. Жди нас скоро в Смоленске, если по пути не перережут казаки». 4 всадника съехались перед Петром, озадаченные услышанным. Фельдъегерь высунулся из-за их спин. «Дружище, так вы пропустите нас или нет?» «А где твои бумаги? Откуда я знаю, кто ты? Вдруг спекулянт, который везет контрабанду? Вчера нам на этом месте попался такой. Тоже был задавака и поминал императора». Курьер смутился и полез за подорожный. Ахлестышев пальцем поманил к себе кирасир. «Я вам рассказывал, что партизаны здесь повсюду, да? Так вот, они есть даже среди нас». С этими словами он приставил карабин к латам начальника конвоя и выстрелил. Все было кончено в полминуты. Кавалеристов перебили из ружей, а фельдъегера, давшего уже шенкеля, зарубил Пунцовый. Увидев, что сделали с французами, 2 мужика припустили по дороге. Партизанам было не до них. Убитых на их же лошадях отвезли к оврагу и присыпали ветками. Потом пристрелили и сбросили туда лошадей. 2, правда, ускакали. Отчаянным помогал ражий коммерсант. Придя в себя, он выполз из канавы и был приставлен к заметанию следов. Вскоре на дороге остались лишь крестьянские телеги с мертвыми лошадьми при них, да рассыпанный овес. Сила Еремеевич отпустил припуганного мужика, сказал напоследок: «Еще раз тут поймаю, будет карачун. Сиди в деревне и жди Кутузова. В Москву чтоб ни ногой». 6 фуражиров через заставу вернулись в город. В дрожках у них лежали картофель, мука и 2 молочных поросенка. Начальник пикета спросил у Ахлестышева: «Что у вас там случилось? Мы слышали стрельбу». Тот пожал плечами: «Мы уже ничего не застали. В канаве валяются телеги, а утром их не было. А когда мы выезжали из Крылатского, навстречу пробежали несколько мужиков, очень напуганные. И все? Все, что мы видели. Кстати, обратите внимание, поляки вернулись не с пустыми руками, как я и обещал». «Да, я уже позавидовал. Как вам это удается?» Интендант вручил мне вот такую пачку русских ассигнаций. Фальшивых, разумеется. Эти дураки охотно продают за них все, что попросишь. Никакого насилия, честная коммерция. Они посмеялись. Ахлестышев козырнул и повел отряд домой. Разгрузившись, он отогнал дрожки гусарам. В них лежало немного муки и картофеля. Саксонцы были очень признательны. Когда каторжник возвратился, Сила Еремеевич вручил ему сумку убитого фельдъегеря. «Читай вслух». Бумаги в большинстве своем оказались бросовыми. Проект нового устава гранд-опера, регламент аптекарского ремесла, месячная сводка уголовных происшествий по Парижу и отчет о пошиве обмундирования нового образца пошли на растопку печи. Два личных письма Жозефины Наполеону Петр тоже сначала чуть не сжег, охраняя интимность супружеских отношений, но потом передумал. Мало ли чего интересного могла написать жена такому мужу. Полковник Толь разберется. Наконец нашлись и важные документы. Депеша посланника в Вене может заинтересовать самого государя. Известно, что он лично занимается внешней политикой. Но наиболее ценное обнаружилось на дне сумки. Это была сводная ведомость всех резервов империи, а также запасов оружия, пороха и военного снаряжения. Когда Петр с Силой Еремеевичем поняли, что попало к ним в руки, егерь аж вскочил со стула. «Надо срочно доставить это их благородию. Бери, товарищи, и ступайте, пока тихо. Как француз опомнится, такое начнется!» И Петр с Сашей Батырем второй раз за сутки отправились на Балканский пруд.